Следуя друг за другом, они пришли на Барбикен. В начале старой набережной Натаниэль Наас толкнул низкую дверь маленькой таверны под стертой вывеской, позволяя увидеть квадратные залы, слабо освещенные красноватым светом. Марианну окутал отвратительный букет из запахов алкоголя, жареной рыбы, человеческих испарений и оглушил невероятный галдеж, стоявший в заведении. Над всем этим царило хриплое эхо морской песни. Пораженная, девушка отступила назад. Ей никогда и в голову не могло прийти, что когда-нибудь придется войти в подобное место. Старик неуверенно глянул на нее. — Так я пойду, ты не передумала? Чтобы успокоить охватившую ее дрожь, девушка сжала зубы. Она замерзла. Ей было страшно и хотелось спать. Надо было кончать с этим. — Нет, я согласна, — вздохнула она. — Тогда подожди меня здесь минутку. Он вошел внутрь, оставляя ее одну среди ночи. Набережная опустела в этот час. В домах зажглись огни, собирая близких вокруг стола за чашкой чая или кружкой пива. Тоска сжала сердце девушки. Она почувствовала себя такой беззащитной и одинокой. Слезы подступили к глазам, и в то же время ее охватило желание оставить все, вернуться домой и предоставить себя судьбе. Ей казалось, что холод проникает в ее душу. Бывают, без сомнения, создания, чья жизнь внезапно рушится и теряет всякий смысл. Возможно, и ее собственная была такой же. И не стоило труда бороться за нее. Может быть, лучше было бы смириться? Во всяком случае, она не имела ни малейшего желания играть героинь романов. Она окинула затуманенным взором лес, медленно покачивающихся в порту мачт, на которых кое-где горели сигнальные фонари, словно красные звезды. Какое-то мгновение Марианна была почти готова осуществить свое желание и бежать без оглядки, но шум шагов удержал ее. Кто-то шел по набережной, и инстинкт самосохранения вновь заявил о себе. Различив черные силуэты двух мужчин, она попятилась и спряталась в темноте узкого переулка сбоку таверны. Висевший над дверью заведения железный фонарь бросал на круглую гальку набережной светлое пятно, перечерченное тенью в виде креста. Оно позволило девушке лучше рассмотреть приближающихся не спеша мужчин. Один был гораздо выше другого. Из-под укрывавшего его черного плаща выглядывали высокие морские сапоги. Другой едва достигал ему до плеча, но выигрывал в толщине то, что терял в высоте. То есть был почти такой же ширины, как и высоты. Насколько Марианна могла судить, он был одет как провинциальный нотариус в длиннополый редингот и касторовую шляпу. Дребезжащий голос, который Марианна услышала первым, должен был принадлежать ему. Вдруг другой голос заявил резко и повелительно о себе, и на этот раз Марианна разобрала сказанные им слова. Они заставили ее сразу прислушаться. «Вы уверены, что она здесь?» «Ее видели в гостинице «Якорь и Корона», — ответил тщедушный голос. «Это точно она». Холодный пот побежал по спине девушки. Эти слова так подходили к ней самой, что сердце у нее судорожно сжалось. Кто же были эти люди? Кажется ли ей, или она уже слышала этот низкий голос? Сгорая от желания узнать его владельца, она хотела выйти из своего укрытия, но, словно прочитав ее мысли, высокий мужчина остановился под фонарем, вытащил что-то из кармана, затем вспрыгнул на коновесь и нагнулся к трепещущему в железной клетке огню, чтобы разжечь длинную сигару. Его фигура оказалась полностью на свету, и Марианна едва не вскрикнула. она без труда узнала соколиный профиль и резкие черты лица Езона Бофора. С сердцем у горла она вжалась в сырую стену дома, закрыв с детской наивностью глаза, чтобы не видеть больше это ужасное лицо. Теперь она была уверена, что он только что говорил именно о ней. И так, не удовольствовавшись тем, что он разорил и оскорбил ее, американец опустился до подлой роли полицейского шпика, бросившись по ее следу. Гнев закипал в ней тем сильней, чем беспомощнее она себя чувствовала. Как она упрекала себя за то, что позволила ему тогда уйти! Он настолько же заслужил смерть, как и Франсис, однако был жив. Не открывая глаз, Марианна услышала стук сапог, спрыгнувшего на землю Бофора, затем снова его голос, который она теперь сразу узнала по легкому южному акценту. Ладно, далеко она не уйдет. Ее слишком легко узнать, и при всей ее ловкости долго это не протянется. Виселица уже ждет ее на набережной экзекуции в Лондоне. При этом мрачном предсказании Марианна почувствовала, что вот-вот потеряет сознание. Во рту появился отвратительный привкус. Ей показалось, что шершавая веревка уже касается ее шеи, и она инстинктивно подняла руки, пытаясь защититься. Если бы стена могла расступиться и поглотить ее. Двое мужчин отправились дальше, прошли по переулку и исчезли вдали. Говорили ли они еще что-нибудь? В ушах у беглянки стоял такой шум, что она не слышала ничего, кроме удалявшихся шагов. Ее страх вновь увидеть лицо Буфора был так велик, что она никак не могла решиться открыть глаза. Тем временем неподалеку раздался голос. — Стоп! Малышка, а где ты? Это был, без сомнения, старый Нат. Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоить беспорядочно бившееся сердце, она вышла из своего укрытия. — Я здесь. Старый моряк улыбнулся ей, показывая остатки зубов, которые уже давно забыли, что были когда-то белыми. Он с явным удовлетворением потирал руки. — Идем, — прошептал он. — Похоже, что твое дело выгорит. Блэкфиш действительно отплывает этой ночью с приливом. Он хочет видеть тебя. Живо схватив ее за руку, он увлек ее в таверну. Марианна подчинилась без сопротивления и оказалась на свету в облаках табачного дыма и спиртных паров. В сгрудившейся под низким потолком компании были рыбаки, матросы в шерстяных колпаках, несколько младших офицеров морской пехоты в синих костюмах и черных клеенчатых шляпах. Все эти люди пили, курили длинные пенковые трубки, горланили вместе с девицами песни, скверно словили. Стоя на коленях в углу почерневшего камина, мальчишка мыл в большом деревянном чане бокалы, которые ему подносила невероятно усатая служанка. Появление девушки на буксире у старого Ната вызвало ураган криков и просоленных шуток. Возгласы неслись со всех концов зала. «Ей-богу, вот красотка! Эй, милашка, не хочешь шарахнуть со мной по кружке? Клянусь кишками старого Ноля, это цыпленок для меня. Ты видел ее глаза, Сэм? Море после бури, когда оно очистится от песка. Дудки, Гарри, этот персик не для тебя, посмотри на нее. Спорю, что она не порочна, как Дева Мария. Сейчас проверим. Эй, цыпочка, сюда!» Со всех сторон тянулись руки, пытаясь ущипнуть ее за талию или похлопать по бедрам. Она старалась ускользнуть от их посягательств, покраснев от стыда, в ужасе при мысли, что среди этих незнакомцев может знать кто-нибудь ее в лицо. Старый Нат отталкивал, ругаясь самых нахальных, но сил ему явно не хватало. Опустив глаза, чтобы не видеть багровые лица мужчин и порочные взгляды девиц, Марианна покрепче закуталась в плащ, не поддаваясь охальникам. Вдруг, перекрывая галдеж, прогремел грубый голос. «Заткните глотки, вы там! И прочь лапы! Она пришла ко мне, ясно? Оставьте ее в покое!» В глубине зала проступила фигура высоченного мужчины, сидящего около бара. По цвету его волос, истекавшей вниз густой бороде, Марианна поняла, что это был Блэкфиш, и едва удержала гримасу отвращения. Старый Нат был прав. Она никогда не видела такого безобразного мужчины. Это был гигант, темнокожий и темноволосый. Его широкое лицо со сплющенным носом и едва заметными чертами словно перенесло несколько ударов чудовищного кулака. Налитые кровью глаза говорили о постоянном пристрастии к бутылке и скрывали свой истинный цвет. Из-под бывшего когда-то красным камзола со следами позолоченных галунов выглядывала полосатая тельняшка, а сидевшая на спутанных волосах военная треуголка с громадной кокардой напоминала корону. В таком виде, потрясая длиннющей трубкой, Блэкфиш блистал среди клубов дыма, словно какое-то причудливое и грозное морское божество. Очутившись перед этим живым монументом, Марианна с трудом удержалась, чтобы не перекреститься. Но уже громадная лохматая лапа схватила ее за руку и потащила с непреодолимой силой. Она оказалась сидящей на скамейке против старого Ната, который смеялся и потирал руки. — Свой парень! Я ж тебе говорил, малышка! Блэкфиш, свой парень! С трудом стараясь не показать свой испуг, Марианна в то же время нашла, что упомянутый Блэкфиш очень походил на одного из тех пиратов, чьими похождениями она зачитывалась когда-то. Правда, в действительности все было иначе. У этого не было ни черной повязки на глазу, ни деревянной ноги, но, за исключением этих деталей, он был живым воплощением книжного джентльмена удачи. И какой он был безобразный! Она задрожала при мысли, что останется одна в море с этим ужасным человеком. Если бы не подслушанный разговор между Бофором и маленьким человечком, она без сомнения отказалась бы ближе познакомиться с этим персонажем, но присутствие в городе американца приближало зловещую тень виселицы, и надо было бежать. Бежать все равно каким образом, все равно с кем, хоть с самим дьяволом. Блэкфиш насмешливо наблюдал за ней из-под черных пучков бровей. Затем он тяжело облокотился на стол, чтобы рассмотреть ее вблизи. — Ну, девочка, у тебя уже пропадает охота пуститься по морю со старым Блэком, а? Марианна сжала зубы и заставила себя спокойно посмотреть на страшного соседа. — Мне надо попасть во Францию. Это вопрос... — Да. «Жизни или смерти?» «Значит, ты так любишь своего плутишку?» — ухмыльнулся моряк, обдав девушку винными парами. «Надо быть храбрецом, чтобы решиться пересечь канал в конце ноября. Я не боюсь моря и хочу уехать во Францию. Вы возьмете меня с собой? Видно будет». «А сколько ты заплатишь?» «Одну гинею». — Это маловато за шкуру бравого моряка. — Ну, хотя бы покажи ее, твою гинею, чтобы я увидел, что ты не врешь. Вместо ответа она раскрыла руку. Тяжелая золотая монета с вялым профилем Георга Третьего сверкнула на ее ладони. Блэкфиш нагнулся, взял монету, попробовал на зуб и подмигнул. — Настоящая. — Ну, ладно. Беру тебя с собой, дочка. Тебе повезло, что у меня дела с этими проклятыми лягушатниками. Твоей гинеи мне хватит. Беглянка тотчас воспрянула духом. Теперь, когда он согласился взять ее с собой, снова вернулась надежда, и она изо всех сил гасила в себе коварные уколы сомнения. Она старалась не думать о том, что этот человек может предать ее или уехать без нее после того, как взял деньги. Впрочем, она решила не отставать от него ни на шаг. «Спасибо», — сказала она только. «Когда мы отправимся?» Видать, тебя поджимают. Где ты живешь? Нигде. Если мы отплывем этой ночью, зачем мне жилье? Тогда останься здесь до 10 часов. Затем отчалим. Но прилив будет только в полночь. Ты это знаешь. Слишком любопытная. Прежде чем дать тягу, моя красотка, мне надо обделать одно дельце. На, выпей это, а то у тебя совсем замученный вид. Это оказалось кубком горячего грога, который Блэкфиш поставил перед своей пассажиркой. Девушка с сомнением созерцала пахучий напиток. Она еще никогда не пила спиртного и хотела сказать об этом. Но я не знаю, как... Ты не знаешь, не свалит ли это тебя с ног, а? Ты никогда не пила? Вдруг он нагнулся и, почти касаясь уха Марианны, торопливо зашептал. «Перестань корчить из себя герцогиню. Ты привлекаешь внимание». Пораженная, она взглянула на него, схватила кубок и храбро сделала солидный глоток. Горло ей обожгло, дыхание сперло, и она отчаянно закашлялась, тогда как Блэкфиш залился смехом и стал похлопывать ее по спине. «Попервах и не то бывает», — успокоил он одобряющим тоном. «Зато потом будет хорошо». Хуже всего оказалось то, что это странное предсказание полностью подтвердилось. Когда к ней немного вернулось дыхание, Марианна почувствовала, как грог целебным жаром растекается по ее усталому телу, словно поток ароматного огня. В конечном счете это было хорошо. Очень осторожно она сделала еще один глоток, приведя этим в восторг Блэкфиш. «Из тебя выйдет настоящий моряк!» — гаркнул он, с такой силой ударяя кулаком по столу, что старый Нат вздрогнул. Старик задремал и сладко похрапывал, опустив голову на руки. Когда он проснулся, с трудом полуоткрыв веки, Блэкфиш распорядился. «Отправляйся спать, Нат! Детское время уже прошло. Мы с малышкой опрокинем еще по одной, а затем смоемся». Уверенным движением он поднял Ната, нахлобучил ему на голову сползший красный колпак и повел к выходу. — Прощай, девочка, — бормотал старик. — Счастливого пу... — Ладно, ладно, в постели, побыстрей, — оборвал его Блэкфиш. Марианна с радостью сделала бы то же. Теперь она согрелась. Ром вызвал у нее вместе со сладкой эйфорией все возрастающее желание спать. За утешительной вуалью алкоголя все ее страхи потеряли свою силу. Осталась только непреодолимая усталость. Однако надо было продержаться еще с добрый час, борясь с закрывавшимися веками и наблюдая, как Блэкфиш поглощает ром и курит одну трубку за другой. Все это время он не обращал на нее внимания. Устремив тяжелый взгляд в угол задымленной таверны, он, казалось, совершенно забыл о своей соседке. А она держалась хорошо, терпеливо ожидая, когда он даст сигнал к отправке. Скопище вокруг них постепенно поредело. Несколько человек играли в кости, другие, сгрудившись вокруг стола, слушали рассказы боцмана королевского флота. В одном углу пьяный матрос повторял надоедливый припев, периодически отталкивая пытавшуюся увлечь его девицу. Никому не было дела до Блэкфиша и Марианны. Девушка только спросила себя, долго ли это еще продлится, как часы черного дерева начали бить 10. С последним ударом Блэкфиш поднялся и, по-прежнему, не глядя на Марианну, взял ее за руку. «Пошли!» «Время», — сказал он только. Никто не обратил внимания на их уход. За низкой окованной свинцом дверью им в лицо ударил порыв ветра, принесший терпкий запах моря. Марианна глубоко вдохнула его пьянящий, предвещающий свободу аромат. И внезапно на пороге этой таверны ей открылся новый смысл ее бегства. Конечно, прежде всего она стремилась сохранить свою жизнь, но, вдыхая вольный воздух, она поняла, что можно ощутить жгучую радость, если разбить последние оковы, вырвать и отбросить старые корни, давая увлечь себя в неизвестность, полагаясь только на свою волю. Она резко распахнула плащ навстречу ветру, словно отдавая себя его власти. — Ты действительно не боишься? — вдруг спросил Блэкфиш, с любопытством посмотрев на нее. — Ночь будет тяжелой, а мне все равно. Ветер такой хороший. К тому же, — добавила она, вспомнив, что надо играть свою роль, — я счастлива, что скоро встречусь. — Нет, — грубо оборвал он, — не говори мне больше о твоем возлюбленном. Я не знаю, почему ты хочешь попасть во Францию, но только не из-за встречи с парнем. — Откуда вы это знаете? — смущенно спросила девушка, даже не пытаясь опровергнуть его слова. — Достаточно взглянуть в твои глаза, красавец. В них любовью и не пахнет. Когда старый Нат отбуксировал тебя ко мне, я понял одно, взглянув на тебя. Ты боишься. Вот почему я и беру тебя с собой. Потому что ты боишься. Любовь — чепуха. Меня это не интересует. Это потерянное время. А вот страх уже достоин уважения. Это я могу понять. Ну, пошли, самая пора. Надо сделать дело перед выходом в море. Блэкфиш величественно сплюнул, засунул трубку в карман, надвинул на лоб свою невероятную шляпу, которую отчаянно трепал ветер, и большими шагами направился к причалу. Не понимая, каким образом внушил ей непоколебимое доверие этот страшный пират, Марианна последовала за ним.